Глава 6. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубою, и дайте знать огнем Вевкареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее». Каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну. Вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так говорит Господь Саваоф. Рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство, пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтоб я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою. Так говорит Господь Саваоф. До конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрании юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и домы их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте народы и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так говорит Господь: вот я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь: вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились. Скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их».